Глава 35. Злата. Утро начинается с конкретного шока. Во-первых, потому что рядом нет Амира Хаджаева. Его половина кровати оказывается пустой и холодной. В гостиной тоже никого. Во-вторых, помимо без вести пропавшего любовника, исчезли и мои личные вещи. Нет ни телефона, ни сумки. Закутавшись в простыню, начинаю активные поиски, но они оказываются напрасными. Хочу включить свой старый разбитый телефон, но вовремя останавливаюсь, вспоминая, что он торжественно похоронен в ящике офисного стола. Плюнув на все, возвращаюсь в спальню Хаджаева, сажусь на кровать и, крепко обняв его подушку, смотрю через окно на раскинувшееся передо мной небо. Голубое и бездонное. Такое же яркое, как мои вчерашние оргазмы. Судя по солнцу, сейчас не больше 10 часов утра. И я проспала встречу с Таней. Не уехала в Абу-Даби с ней и Маматом. Не увижу знаменитую формулу. Не поужинаю в лучшем ресторане. Ну и ладно. Фыркаю. Злюсь, конечно. Но не так, чтобы сильно. Снова сладко засыпаю, свободно раскинувшись поперек постели, будто в огромную кучу воздушной ваты проваливаюсь, мягко, тепло и спокойно. По-моему, даже улыбаюсь во сне, пока не слышу отчетливый хлопок. Резко подскочив, замечаю Амира в дверном проеме. Скрестив руки на груди и привалившись к косяку, он внимательно за мной наблюдает. «Ты подрезал мой телефон?» Начинаю без приветствий. Сразу с наезда, чтобы не расслаблялся и не думал, что я это просто так спущу. «Что значит подрезал?» спрашивает мой начальник иронично, ослабляя узкий галстук. «Что за деревенский сленг, Злата?» «А я и есть деревенская, будто ты не знаешь». Ворчу и приподнимаюсь, опираясь на локти. Простынь соскальзывает, оголяя розовые соски, но я слишком возмущена, чтобы помнить о правилах приличия. Да и он уже 100 раз все видел. Нет смысла изображать из себя скромницу. «Я из-за тебя опоздала на встречу с Таней и... Маматом». «Да ладно. Искренне сожалею». Усмехается, обнажая ряд белоснежных зубов. Ни хрена он не сожалеет. Даже детектор лжи не нужен. Амир достает из кармана брюк мой телефон. Дразнит меня, подбрасывая его в воздухе. «Мамин котенок? Ты так его записала?» спрашивает, имея в виду Мамата. «Серьезно, Злата? Дай сюда, блин!» вытягиваю ладонь. «Тебе нравятся такие?» продолжает он издеваться. «Мамины котята?» «Дагестанские тигры мне больше по душе, если уж совсем по-честному. Правда, умру, но вслух не скажу такого никогда». Я кидаю в Хаджаева его же подушкой от досады. Он, конечно, ловко ее ловит. Смотрит на меня снисходительно, как на ребенка. «Я хотела поехать», — с обидой выдаю. «Почему ты меня не разбудил? Почему?» «Ты взрослый человек. Захотела бы, встала. Ты...» Амир хрипловато смеется, откидывает подушку в кресло и расстегивает пуговицы на рубашке. Закусываю губу, чтобы не подавиться слюнями, глядя на рельефный, проработанный пресс и накачанные грудные мышцы. «Всё-таки ты визуал, Златка. Смотреть на Хаджаева тебе практически так же приятно, как и трогать его. Он своими длинными пальцами вчера будто скрич слой у меня между ног стёр. Даже без монетки, блин, получилось. А там сектор приз. Зина — нимфоманка». «И как сейчас быть? Я из-за тебя Таню подвела. Она моя единственная подруга. Стараюсь думать о чем-то, кроме низменных желаний». «А как же эта твоя дальневосточная?» «Ая. Она мне не подруга. А Таня — да». «Ну, хоть в людях разбираться начала», — произносит Амир с удовлетворением в голосе. «И одобрением, которое отдаётся приятным перезвоном в сердце». Сглатываю слюну, наблюдая, как темная рубашка оказывается на полу, а разрисованные татуировками пальцы уверенно берутся за кожаный ремень на светлых брюках. Черные глаза, кажется, намертво приклеились к моей груди, а я, бесстыжая, не прикрываюсь. Наоборот, выпячиваю ее, поднимая руки к волосам. Собираю их в высокий хвост. Спину держу прямо. Затем, под ироничный взгляд, снова распускаю волосы по плечам. «Красиво», — кивает Амир. «У меня в голове рой мыслей. Все-таки секс — это не то, чем мы занимались в тот месяц, когда было за деньги. Там была работа. Действительно, акт насилия, как признался Амир. Секс — это когда хочешь человека еще задолго до взаимных прикосновений, хочешь его всего, целиком, до мучительной судороги, пробегающей по низу живота и скрывающейся в промежности. Поёрзав на кровати, все еще дуюсь и по-детски произношу. Таня обидится, Амир. Ей будет чем заняться, не переживай. Ты о чем? Настораживаюсь. Расул, конечно, был в шоке от твоей необязательности, но любезно согласился сопровождать Татьяну в Абу-Даби. Ты врешь! Ходжаев вопросительно приподнимает брови. Она бы ни за что с Расулом не поехала. Поясняю. Даже если бы это был Ноев ковчег. Расул ее не спрашивал. Снова хищно улыбается Амир, избавляясь от брюк вместе с трусами. Что ты собираешься делать? Я максимально возбуждена. Но так просто сдаваться не хочу. Тем более после того, что он устроил с моим не случившимся первым отпуском. «Собираюсь заниматься сексом», — отвечает Амир, сосредоточенно расстегивая ремешок на часах. Снижает до желаемой температуру воздуха на кондиционере с помощью пульта. До вечера. Или до утра. Я округляю глаза, не в силах отвести их от напряженного члена. Только дагестанские тигры. Никаких маминых котят, ей-богу. «Можно разок?» Но до вечера я не согласна. Выдыхаю и тут же вскрикиваю, потому что сильные руки переворачивают меня в воздухе и укладывают на живот. «Ты меня хочешь», — констатирует он, проверяя пальцами степень моего вожделения. «Поэтому я тебя даже не спрашиваю».